Что здесь происходит? К обязанностям главного управляющего финансами и начальника артиллерии добавилась еще одна – Министерство иностранных дел. Министром оставался господин Давиль Руа. Ему даже не полагалось знать, что Рони уполномочен следить за ним. Однако это настоятельно требовалось, ибо Вильруа, не будучи прямым изменником, а только сторонником союза с Испанией, не имел секретов от мадридского двора, а равно и от эрцгерцога в Брюсселе. Король и его Рони готовились к войне, хотя и не помышляли о завоеваниях. Всемирная держава того и добивается. В ней происходит распад, но, имея все меньше сил для войны, она яростно отвергает мир. Король, который стремится разумно устроить свое бережно выпистыванное королевство, не станет праздно ждать захватчика по слабости. Его войны, которая была бесконечно оттягиваемой гибелью, он предупреждает события. Смелый надрез пресекает гангрену. Ян Вильлем, герцог Клевский, Юликский и Бергский, не имел наследников. После его смерти Габсбург немедленно заявил бы претензии на его земли, они были бы превращены в императорский лен. Однако король Франции обнародовал решение, по которому Австрия и Испания лишались права наследования. Это было первое его предостережение. Он придрался к данному поводу. Герцогств он не домогался. Он домогался мира в своем духе, который соответствует духу народов, и в этом было его преимущество. У каждого есть шанс либо выиграть, либо проиграть. Одно достоверно, что все принуждены считаться с королем французским Генрихом, и что народы зачастую меряют своих государей по нему. Вот отчего и вопрос о судьбах маленьких прирейнских герцогств примет впоследствии несоответствующий размер. Стоит взглянуть на ближние владения Испании. В испанских Нидерландах властвует эрцгерцог, инфанта. Народу от этого приходится драгани. В честь инфанты одна женщина была заживо погребена, этого достаточно. Здесь власть имущие определенной породы еще не успели уразуметь, что такое человеческая жизнь. Они перешагнули через целое столетие открытий, самое славное для Запада. Их высокомерие зиждется на могилах, в которые они закапывают живых людей. Победа заранее обеспечена королю Франции, стоит взглянуть на испанские Нидерланды. Тем не менее, он по-прежнему проявляет миролюбие, выхаживает свое королевство точно сад. Мало того, он содействует соглашению Соединенных Провинций Голландии с их врагом в Брюсселе, как ни в чем не бывало. Принцесса Оранская посещает двор инфанты, обе дамы принадлежат к самому просвещенному обществу Европы. Одна из них понимает просвещение нравов как стойкость в вере и жертвенность, другая следует этикету и моде, носит цепочки золотых шариков, наполненных благовониями. Жертвенность не ее дело. Заживо погребенная пожертвовала собой для нее, чем облегчила ее совесть. Образцы обеих пород по сию пору живут бок о бок при одном дворе и одну и ту же землю. Обитают люди, не имеющие между собой ничего общего, кроме утробы. Король Франции дает им отсрочку, хотя сам вооружается. Чего он хочет? Так гласит недоверчивый вопрос, но ясного ответа король не допускает, ибо вовне он печется о мире, а внутри находится в добром согласии с своими иезуитами. Кроме того, он не дает отставки министру Вильруа, который тяготеет к Испании. Но тут произошло недоразумение, ибо господин Дарони ревностно взялся за свои новые обязанности. Он изобличил одного из писцов министра Вильруа. Сам министр остался непричастен, ему не полагалось прослыть изменником. Тем не менее, для большего спокойствия он решил убрать свидетеля, а потому этого писца выловили из сены, только он не утонул, а был удавлен. Вскоре после того наступило 1 января. Рано поутру Рони явился с праздничными подарками в покой королевы, где их величество еще почивали. В полумраке он произнес свое приветствие и по обычаю протянул два кошелька. Они были наполнены фишками из золота и серебра. Король взял первый кошелек. Когда же никто не протянул руки за вторым, Рони обратился прямо к королеве. — Мадам, вот еще один для вашего величества. Она не отвечала. И тут Рони заметил, что она повернулась к нему спиной. — Король, раздраженно, дайте его мне. Она не спит, она злится. Всю ночь напролет она мучила меня, вам тоже досталось. С этими словами он повел своего верного слугу к себе в кабинет и стал горько жаловаться на Марию, на сцены, которые она ему устраивала, и на ее тяжелый нрав. Разумеется, оба понимали, что прежде всего ее расположение духа оставляет желать лучшего, можно ли исправить его. Рони подал совет окольным путем, он выразил сокрушение по поводу чрезмерных даров маркизе. Последняя посетила его в арсенале, чтобы подольститься к нему. Она хотела знать твердо, что он действительно выплатит ей все обещанное королем. Государственный казначей, по ее мнению, на то и был посажен, чтобы удовлетворять ее требования. Тщетные старания объяснить ей, что король не вынимает деньги из своего кармана, а что купцы, ремесленники, крестьяне кормят и его, и всех нас. С них довольно одного господина. Содержать заодно всех родных, кузенов, фавориток они вовсе не намерены. Вот что слово в слово сказал Рони и маркизе, и тоже повторил королю. Хороший урок для короля. Они понимали, что он заслужен, и тем не менее ничего изменить не может. Но легкое недовольство возникает из-за этого между двумя людьми, у которых в конечном счете, кроме друг друга, нет никого. Духовник Коттон, иезуит, простак с хитрецой, доказывал королю, что любовь к нему в народе убывает. Вина за это лежала, если верить Коттону, на жестоком сборщике неправедных поборов, который помышлял лишь о стяжании и вводил короля в смертный грех скупости. Это ошеломило Генриха, который считал своей заслугой, что народ его стал жить не труднее, а счастливее. Своей маркизе, которая жаловалась на министра, он дал отпор, однако какой-то осадок остался. Король сделал резкие замечания по поводу управления финансами, кстати, вполне справедливые. Королевское хозяйство стало, благодаря ранее честным и потому именно суровым. Что толку с пользой употреблять доходы государства после того, как отобрана единственная корова в семье бедняков? Хороший урок для Рони, и тут оба понимали, что он заслужен, но напрасен. Коттон чуял благоприятные веяния. Он обнадеживал своих начальников, что король готов оставить неподкупного протестанта без своей защиты. Тогда он будет совершенно одинок и всецело в их руках. Рони оборонялся, он поднял насмех Коттона. Его проворная полиция доставила ему документ, в котором духовник обращался с различными вопросами к дьяволу, а ответы должны были быть даны из уст какой-то одержимой. Рони огласил обман. Он показался наивным, и поднявшийся смех заставил забыть, какой вопрос обсуждался с нечистым. Речь шла о смерти короля. Дабы загладить сделанный им промах, Коттон подстроил покушение на самого себя или же сам нанес себе легкий порез, который двор и город приписывали протестанту Рони. Генрих, как услышал об этом, поспешил в арсенал и обнял своего верного слугу. «Если бы вы были даже кровожадны от природы, с этого дурака и иезуит вы бы не стали начинать». В этом Рони, между прочим, не был уверен, однако воспользовался благоприятной минутой. — Сир, — заговорил он убедительно, — вам и мне дано распознавать серьезную подоплеку смешных происшествий. — Генрих, нас хотели разлучить. — Дело достаточно серьезное, Рони. Удар был направлен против вашей войны. Не вашего министра финансов, а вашего начальника артиллерии, метил он. — Генрих, произнеся обычное проклятие. Я был уверен, что на сей раз я достаточно пустил тумана и укрылся за ним. Рони, ваш истинный, навеки неизменный облик выступает из тумана, помимо вашей воли. Всем удивительно, что вы из горячей любви к ордену иезуитов удалили от себя своих протестантов, так далеко король Яков не заходит, и вам верит меньше, чем ему, был бы разумней умиротворить их. Генрих, хоть бы дожить до этого. Но приверженцы протестантской веры вместе с Бироном предали меня. Рони, забудьте, поспешите. Кто знает, может быть, протестантскому войску скоро придется защищать вас и спасать вашу власть. Генрих, до этого, полагаете, вы дойдет снова? Допустим, испанские клевреты осмелеют, а я окружен ими. Все равно вы надзираете за Вильруа, я за королевой, я об этом молчу, но вы-то знаете больше моего. Рони быстро. Благоговение не позволяет мне вникать глубже. Я полагаю, что супруга короля всецело покорена его величием, о нем лишь помышляет. Впрочем, никто из лиц вашей семьи и свиты не облечен властью призвать врага в страну. Заговорщик сидит в своем городе, за валами и стенами, при нем войска, а позади него граница. Мое первое и последнее слово, сир, герцог Бульонский должен быть низвергнут и предан смерти. Генрих, господин начальник артиллерии, вы, на мой взгляд, слишком легко посылаете людей на смерть. Ну, неужели королева умнее вас? Королева не любит еретиков, а этого она хочет пощадить. Посудите сами, верно ли вы предлагаете средства умиротворить моих протестантов. Бирон, которого они мне простить не могут, не был из числа ваших, а этот — да. Рони, им важнее увидеть силу своего монарха и узнать в нем прежнего короля Наварского. Сир, снисходительностью немногого достигнешь, особенно у нашего упрямого гугенотского племени. Генрих, будь по-вашему. Если те, что в Ля-Рошелье расположены и готовы добровольно впустить меня в свою крепость, я поеду к ним. Я положу старикам руку на плечо и напомню им о первых трудах и заботах. Мы их делили пополам, и они остались наилучшими. Министр понял последние слова короля как приказ и поспешил подхватить его. Он повинуется. Он прямым путем направится на предстоящее собрание протестантских депутатов. «Внимание! Я возвещаю вам прибытие нашего государя. Как министр, я лишь один из вас, но, будучи почтен близостью к королю, я лучше знаю его. Король ни от чего не отрекается, он ни в чем не отчаивается, ни в общем деле, ни в борьбе за него, которой нет конца», — властно изрек Рони, словно был не в своем арсенале, с одним единственным слушателем, а стоял в городе Шатель-Ро перед всем собором. Генрих повторил, который нет конца. Он приложил палец к губам. Его война — благодетельная война, и ей надлежит опередить войну пагубную. Мы выжидаем, мы готовимся и молчим. Министр все продумал и склонил короля назначить его самого губернатором Пуату. В этой провинции находится город, где состоится собор Шатель-Ро, а также Ля-Рошель, крепостью океана. 5 июля 1605 года он пустился в дорогу, но не один. Губернатор взял с собой 1500 конных, ибо намеревался высказать своим единоверцам немало жестоких истин. Собор встретил его с почетом, какой подобает представителю короля. Рони никогда не предполагал, что они могут быть изменниками. Если бы не совершенство их природы даже допустило это, их крепости были слишком слабыми, и по Нанскому эдикту оставлены за ними лишь на время. «Можете спокойно владеть ими и дальше», — сказал министр. «Вам это важно, королю ничуть. Однако он более не намерен выслушивать ваши жалобы, ибо они ему известны, вам же его намерения неизвестны. В особенности должно вам, согласно его воле, избегать всяческих переговоров не только с чужеземными его врагами, но и с городами и владетельными князьями в самом королевстве, поведение которых он не одобряет. Рони назвал их по именам, и тот, кто у всех был на уме, прошел незаметно с остальными. Они же поняли, что пробил час решительно стать на сторону своего государя и товарища с давних пор. Тогда они дали согласие на все, чего потребовал от них его посол, а их брат по вере.